Глава 35. После выставки я вернулась порталом в свою усадьбу. Стивен остался в столице. Его присутствие во дворце требовал сам император, что-то касавшееся безопасности империи. У меня, благодарение богам, появилась возможность отдохнуть от его общества и все обдумать. Ну и заодно понять, как осуществить то, что я задумала. Щергай, дальняя провинция империи, расположенная неподалеку от границы с государством оборотней, славился не только антиквариатом, но и различными предметами искусства, особенно живописью. Уж не знаю, почему так исторически сложилось, но, как отмечала Аделина в своем дневнике, все самые известные деятели искусства были родом из той провинции. Увидел в обществе представителя одной из щергайских семей, считай, нашел выход на коллекционеров картин и статуй. И теперь, повстречав на выставке тетушку Стивена, я обрадовалась. У нее был доступ ко многим вещам, о которых я только могла мечтать. И в моей голове зрел дерзкий план. Я хотела построить здание-музей на своей земле, выставлять там и живопись, и скульптуру, и антиквариат. Что достану? Думала о развитии этого бизнеса и очень надеялась, что у Лоретты будет жилка бизнес-леди. Да, в этом случае мне придется открыться, рассказать, что я появилась здесь из другого мира, более свободного мира, что я не являюсь настоящей Аделиной, и у меня совершенно другие взгляды на жизнь, чем у местных женщин. Но это стоило того. Если Лоретта мне поверит, я честно расскажу, что хочу сделать. Нет, попрошу Стивена подтвердить мои слова. В любом случае, попытка не пытка. И надо. Надо, чтобы в провинции были свои выставки, музеи, да те же торговые центры. Нельзя сосредотачивать всю торгово-культурную жизнь только в столице. Ведь уже в ближайших пригородах нет ничего достойного, включая лавки с готовой одеждой. За всем нужно ехать в столицу. Эти мысли занимали меня вплоть до самой ночи. Я даже набросала этакий бизнес-план, написала список необходимых дел. В общем, подготовилась к разговору с Лореттой. А утром в усадьбе появился Джон. И я снова окунулась в повседневные дела. «Ваша светлость, я отловил 5 крестьян на границе ваших лесов», — сообщил он. «Они клянутся, что забрели туда случайно, но у них защитные амулеты, сильные и дорогие». Я недоуменно нахмурилась. «Джон, ты хочешь сказать, что кто-то из крестьян купил дорогие амулеты, чтобы заниматься браконьерством в моих лесах? А амулеты зачем? Защищаться от магии?» «Да, ваша светлость», — кивнул Джон. «Здесь нужна ваша магия. Надо допросить их с помощью амулета усадьбы. Они не смогут соврать». «Амулет усадьбы? Я слышала, что в каждом моем владении имеется свой сильный амулет, но понятия не имела, как им пользоваться. Что ж, завтра утром грозился прийти Стивен, якобы пообедать с драгоценной невестой. Вот у него и спрошу. А пока... «Подержи этих умников взаперти сегодня», — приказала я. «Завтра я решу, что с ними делать». Джон поклонился, принимая мое решение. И мы перешли к менее важным делам. До конца дня в моей голове крутилась история с браконьерами. Да. Похоже, я дала крестьянам слишком много воли, и они обнаглели. И ладно бы год был голодный. Но нет, собрали достаточно урожая, наловили рыбы, набили дичи и пошли грабить меня. Это даже не наглость, это проверка, как я отреагирую. И я понятия не имела, надо ли вызывать следователей и отвозить крестьян на допрос. Или же я справлюсь своими силами. Да и как вообще поступают в подобных случаях высокородные аристократы? На следующий день, когда в усадьбу пришел порталом Стивен, я огорошила его вопросом. «Как наказать обнаглевших крестьян?» «Женщина!» — выдал раздраженно Стивен. и закрыл мне рот поцелуем. Я ответила, конечно. Но едва меня отпустили, повторила вопрос. «Так как наказать обнаглевших крестьян?» Стивен посмотрел на меня уже привычным взглядом мученика. «В каменоломни их сошли, на рудники». «Что? Что ты так на меня смотришь? Обычное дело. Ты полноправная хозяйка на своих землях». «У меня деревни пустеют», — всплеснула я руками. «Какие рудники, когда работать некому?» Стивен хмыкнул. «У всех пустеют. Ты думаешь, что одна такая? Это общая беда аристократов. Крестьяне много воли взяли. Вот и... Что они у тебя натворили?» Попытались проникнуть в мои лесные угодья с амулетами. Джон говорит, для допроса нужен амулет усадьбы. Я им никогда не пользовалась. «Женщины», — было написано на лице у Стивена крупными буквами. «Вызывай своего управляющего и крестьян, только после обеда». Бедный, несчастный, голодный жених. Не кормит его злюка невеста, заставляет заниматься важными делами. Ладно, пообедали, насытили желудки. Вернее, я и не особо проголодалась к тому времени, все же завтрак был сытным. А вот Стивен мел все, что стояло на столе. «Тебя что, дома не кормят?» — не удержалась я. «А ты для будущего мужа еду жалеешь?» — обидчиво фыркнул Стивен. «Да нет», — я пожала плечами. «Просто я бы приказала поварихе, она готовила бы больше». «Мне и так нормально. Где там твои крестьяне вместе с управляющим?» Уже предупрежденный Джон привел пятерых браконьеров в небольшую гостиную на первом этаже. Именно там я обычно общалась с прислугой. Мужики выглядели совершенно обычными. Наголодавших, похоже, не были. Наоборот, довольно упитанные и, насколько я успела понять, полностью обнаглевшие.